Разумеется, остаются еще и общие вопросы лексики и стиля перевода, и способов решения этих вопросов столько же, сколько самих переводчиков. Более того, в современной науке существуют диаметрально противоположные оценки самого характера наследия Джуанзы. Так Грэм, много лет посвятивший изучению древнедаосских памятников, призывает к вдумчивому, углубленному чтению текстов Джуанзы и выражает свое несогласие с нарочито билетаризованными версиями перевода, утверждая, что стремление превратить даосский канон в памятник изящной словесности приведет к смешению смысла и бессмыслицы под одной аморфной оболочкой, и что парадоксальным образом лучшие с литературной точки зрения европейские переводы Джуанзы наихудшим образом передают действительный интеллектуальный образ даосского мудреца. Противоположную и в своем роде не менее влиятельную точку зрения выразил американский синолог Мейер, автор одного из новейших английских переводов Джуанзы. Мейер утверждает, что книга Джуанзы – это прежде всего и преимущественно литературный текст, который невозможно подвергать строгому философскому анализу. Оба приведенных мнения страдают явной односторонностью. Не случайно лучший перевод Джуанзы на Западе принадлежит Уотсону, которому удалось соединить верность философскому смыслу китайского оригинала с весьма изящным слогом. Заслуживает внимания точка зрения, столь же непритязательная, сколь и глубокомысленная, старого китайского комментатора Ху Инлиня. «Писание Джуанзы причудливы до крайности, а смысл его речей исполнен неизбывной тайны, так что, когда читаешь его книгу, руки и ноги сами пускаются в пляс, ибо сердце открывает себя безбрежному простору, и дух возвышается к ликующей радости». Слова Ху Инлиня напоминают о том, какой эффект должен производить удачный перевод древнекитайского философа-поэта. Бесполезно вести отвлеченный спор о методах и приемах такого перевода. Ясно одно – любой перевод Джуанзы должен обладать как стилистической изысканностью, так и философской глубиной. Адекватность же перевода и оригинала, единство умозрения и поэзии в данном случае не могут быть выражены в готовых формулах. Они должны быть достигнуты как результат самостоятельного духовного искания, как живой опыт, способный оправдать одновременно и методически строгое размышление и пьянящую свободу воображения. В конце концов, перевод Джуанзы требует от переводчика найти свою правду. В рамках этого краткого очерка достаточно сказать несколько слов о переводе ключевых философских терминов даосской литературы. Понятие «дао» обычно переводится словом «путь», в смысле направленного и даже точнее безупречно выправленного движения. Однако в ряде случаев оно дается в транскрипции. Наибольшие трудности создает перевод термина «де», который в даосских текстах обозначает внутреннее совершенство вещей, некую детерминирующую силу жизни, благодаря которой все живет, или, формулируя ту же реальность в иных понятиях, своего рода символическую и, значит, лишь предвосхищаемую, прикровенную полноту их жизненных свойств. В русском тексте «Д» в зависимости от контекста передается также словами «сила» и даже «добродетель». Еще одно важное понятие даосской космологии «ци» переводится словами «энергия», «жизненная энергия», но в некоторых случаях словосочетанием «духовные токи». Переводы прочих терминов, как правило, следуют уже устоявшейся в русской литературе терминологии.